Каждый раз, когда народ Божий собирается для вечери Господней, обычно читается 53 глава пророка Исаии. И я бы хотел, друзья, обратить внимание, прочитав первые 5 стихов, на небольшую мысль из этого обширного и глубокого для богословского осмысления текста. Первые 5 стихов прочитаем в книге пророка Исаии. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца, то есть сила Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он язвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Из прочитанного текста я хотел бы особое внимание обратить на слова, которые записаны в конце 3 стиха. «И мы ни во что ставили Его». Братья и сестры, кто мы? Как вы думаете, о ком здесь речь идет? О неверующих людях, которые не знают Христа? Нельзя ставить ни во что тех, кто не знает Христа. Здесь речь идет о тех, кто с Ним соприкасались, кто с Ним жили, кто слышали принципы Его домостроительства, кто знали Его заповеди и от которых Он ожидал ответной любви. Он пришел к своим, и свои ни во что ставили Его. Здесь речь идет о людях, которые вступили в завет с Богом. Здесь речь идет о христианах, о людях, которые собираются на богослужение и думают о себе, что они праведны. Братья и сестры, я бы хотел бы эту тему немножко открыть на некоторых библейских примерах, как люди ставили Христа ни во что. А потом, может быть, Дух Святой подскажет через эти примеры, мы себя и увидим в этих примерах библейских. Ну, во-первых, хотелось бы напомнить слова, записанные в книге в Евангелии от Иоанна. Слова, которые Господь сказал накануне Голгофских страданий, 16 глава. Он говорит о роли Духа Святого с 8 стиха, что «Дух Святой, пришедший, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Братья и сестры, какой самый тяжкий грех, который делают люди на земле и в котором Дух Святой обличает людей? Самый тяжкий грех на нашей планете – это грех, что не веруют в Меня. И именно в этом грехе обличает Дух Святой. Он для того и пребывает здесь на земле, чтобы обличить в этом самом тяжком преступлении пренебрежение Голгофской жертвой и пренебрежение Господом Иисусом Христом. И когда мы проповедуем о Христе, почему, друзья, наши проповеди должны быть христоцентричны? Почему в наших проповедях должно быть слово о кресте, о страданиях? Когда мы проповедуем о Христе, когда мы возвеличиваем Христа, проповедуем о Христе распятым и воскресшим, Дух Святой в это время проповедует в сердце слушающего и говорит: «Ты тот человек, который ни во что ставишь Его». Все, что было у Бога, самое драгоценное, Он послал. Это драгоценность, камень, пренебреженный строителями. Он стал для нас драгоценностью, а ты этой драгоценностью пренебрегаешь. И тогда Дух Святой, сотрудничая с проповедником, переводчиком являясь, донося до сознания слушающего грешника эту самую важную весть о том, что ты тот человек, который пренебрегаешь и не веруешь, и происходит это чудо пробуждения, обращения, покаяния, возрождения в новую жизнь. Братья и сестры, сегодня Дух Святой продолжает эту проповедь по нашей земле, обличать этот мир о грехе, что не веруют в Него. А как обстоит дело об уверовавших в Него? Братья и сестры, а вот слово, которое мы с вами прочитали в книге Исаии пророка, дело обстоит то, что уверовавшие его в Него ни во что ставят Его. Именно верующие в Него, именно Его ставят ни во что. Кому-то из глубоких духовных христиан, я не знаю, кому эта мысль принадлежит, они говорят, что заметно, что сегодня есть много христиан, которые любят служение Христу больше, чем Христа. Они любят делать что-то для Христа больше, чем самого Христа. Христос – самая пренебрегаемая личность в мире христианства. Они настолько увлечены служением ради Христа, что не замечают Христа, у них нет личных отношений со Христом. Братья и сестры, удивительно, что когда Христос проповедовал, однажды пришли матери Его и братья, у Него были сестры, и они сказали, Он вышел из себя, чтобы взять Его. То есть они к Нему относились просто как к сыночку своему, просто как к брату. Они не видели в Нем, что вся полнота божества обитала в нем телесно, ни во что ставили его. Самые близкие люди, с которыми он жил 30 лет, и тогда Господь, он не вышел к ним, и говорит, кто мой брат и сестра и мать, и указывает на присутствующих, и говорит, те, кто исполняют слово мое, для меня и брат, и сестра, и мать». Ни во что ставили его. Вот я так часто думаю, мы своим детям пытаемся открыть вот красоту Господа, пытаемся внушить до их сознания, довести, вот, что Христос – драгоценность. А вот эти люди имели преимущество 30 лет жить с Ним. И так и не поняли Его как драгоценность. Он был поставлен ни во что. Братья и сестры, в жизни апостола Петра был такой отрицательный момент, братья и сестры, но я его прочитаю не потому, чтобы пренебречь или уменьшить авторитет и значимость святых апостолов. Нет, ни в коем случае. Это мужи, почитаемые столпами, но только для того, чтобы в них увидеть себя. Не с тем, чтобы каким-то образом умолить авторитет святых апостолов. Был эпизод, когда апостол Петр, уже состоявшись священнослужителем, и почитаемый был столпом, он ни во что ставил Христа. Чем? А вот этот эпизод описан в книге «Деяния апостолов», 10 глава. Однажды Петр, когда получил откровение, увидел полотно, сходящее с неба, с 12 стиха. В этом полотне, которое он увидел в этом видении, были всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные, и был голос к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи». Братья и сестры, когда мы Господу говорим «нет», «нет, Господи», мы возвеличиваем Христа или мы ни во что ставим Христа? Вот бывает, о каких-то вопросах мы молимся, да? Говорим, Господи, открой мне волю Твою. И как будто бы человек действительно хочет познать волю Божью. А потом Дух Святой открывает через Писание, через наставников, через какое-то откровение. И человек понимает волю Божью. А потом говорит, нет, Господи, не подходит. В мои планы это не входит. Мои правила не позволяют принять то, что ты сейчас сказал. То есть мои правила выше, чем твои заповеди. Братья и сестры, мы живем в жизни своей по понятиям или по заповедям? Мы в своей жизни что выше ставим? Традицию? Вот такая традиция была. В мои уста не входит ничего нечистое. Или заповедь Господня? Что для нас выше? А через это наше отношение к Христу выражается. Нет, Господи. Я жизнь свою буду строить по своим понятиям, по своим традициям. У меня есть свои взгляды на свой уклад жизни. И помню, Яков Григорьевич Скорняков когда-то был в нашей церкви лет 15-20 тому назад, и он говорил, беда не в том, что люди, он говорил, сейчас я попытаюсь его дословно слова передать, говорит, есть люди, которые сначала делают, а потом молятся. Говорит, а надо сначала молиться, а потом делать. И все беды в том, что мы сначала что-то делаем, потом, Господи, открой мне волю Твою. То есть, наоборот все. То есть, когда человек не молится и не спрашивает у Бога откровения, и поступает в жизни своей, и нагромождение получается. Это, говорит, вот это и приводит к кризису духовному. То есть, мы этим ставим Господа ни во что. В жизни апостола Петра был еще один момент. Когда-то Господь открывал ученикам волю свою и говорил о том, что ему предстоят голгофские страдания. И он сказал ему, нет, Господи. Нет, он сказал точнее по-другому, это недословно. Он сказал, Господи, будь милостив к себе, да не будет с тобой этого. Ну, позиция та же самая. Нет, Господи, не иди на Голгофу. И Господь сказал строгие слова, уйди от меня, сатана. Братья и сестры, когда Бог нам открывает узкий путь, путь страдания, вот написано, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И каждому из нас Господь предлагает путь креста, узкий путь. Не потому, что это такая церковная инструкция, а потому, что это такая школа ученичества, и другого пути нет. И когда мы отговорим «нет, Господи», это не должно быть в моей жизни. Таких перемен мы ни во что ставим Господа. Господь ставлен нами очередной раз ни во что. И мы приходим на вечернюю Господню, участвуем в вечере Господней, но живем по своим понятиям и по своему укладу жизни, при этом сознавая и понимая, и Господь ясно говорит церквам, Дух ясно говорит, нет неведения, есть нежелание ведать, есть сознательное пренебрежение Божьим откровением или Божьим ведением. Мы ни во что ставили Его. Еще один, друзья, пример. В жизни Марфы и Марии. Однажды умер Лазарь, и это описывается в Евангелии от Иоанна, 11 глава. И Марфа говорит, услышавши, что идет, 20 стих, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему и сказала Мария. Мария же сидела дома, тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Братья и сестры, в нашей жизни бывает место бедам и бедствиям. В нашей жизни мы не только получаем, мы теряем. Мы теряем наших близких. Приходится принимать неприятные вещи. Крутые зигзаги бывают в нашей жизни. Бывают неизлечимые болезни. Вдруг приходит известие о какой-нибудь опухоли неизлечимой, метастазе. Бывает, умирают наши родные и близкие. И вот, друзья, какая позиция? Да будет имя Господне благословенно или нет, Господи? Со мною такого быть не должно. Как это? Тех, кого ты любишь, написано, Господь любил Марфу, Марию и Лазаря. Да не может быть с теми, кого Бог любит, вот таких бед и бедствий. Если мы в числе любящих Бога, у нас должно быть все прекрасно и хорошо, у нас не должно быть слез, у нас должно быть только одно благословение, а благословение Господне обогащает и печали собой не приносит. Нет, Господи, не должно быть печали в нашей жизни. Если бы ты был на своем месте, другими словами, в моей жизни не было бы места печали. Как ни во что поставлен Господь. При этом вера в Господа была и любовь к Господу была. Но вот это несогласие с Божьей волей. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Его благословено. Божье Богу. Бог имеет власть над жизнью, над нашим благосостоянием, здоровьем. Бог имеет власть. Его суверенная, божественная воля по отношению к любящему написана так, что любящим Его призвано по Его изволению все, и беды, и бедствия, и потери, и лишения, они содействуют ко благу. И если мы это принимаем с благодарностью, мы принимаем Христа в Его величии и в Его славе. Если мы это не принимаем с благодарностью, мы ни во что ставим его. Еще, друзья, один пример. Это будет последний, мы будем молиться. Евангелие от Матфея, 19 глава, описывает встречу Иисуса Христа с одним юношей, который был начальствующим, был благородным, исполнил все 10 заповедей, и он понравился Христу. И 20 стих этой главы описывает, что юноша говорит ему: «Все это, то есть все заповеди я от юности моей сохранил. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово это, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Братья и сестры, очень хороший человек. Побольше было бы таких молодых людей, которые от юности сохранили бы все заповеди Господни. Но было в его жизни одно обстоятельство. Он любил имение свое больше, чем Христа. И поэтому ушел от него с печалью. Это не грех иметь большое имение, не грех быть богатым. Но, друзья, когда мы кого-либо или что-либо любим больше, чем Христа, мы ни во что ставим Христа. Если мы свою жену любим больше, чем Бога, мы ни во что ставим Бога. Если своего мужа любим больше, чем Бога, мы ни во что ставим Бога. Если своих детей любим больше Христа, мы недостойны Христа. Если кто из вас будет... Никто не может прийти ко мне, Господь говорит, если не отрешится от всего. То есть у каждого человека есть какая-то своя любовь, своя привязанность к чему-либо или кому-либо. Это нормально, все человеческое нам присуще. Но отношения с Господом, отношения с нашим Иисусом Христом, как со Спасителем, как с женихом невесты, как с главою церкви, да, вы должны быть таковыми, чтобы Он был для нас превыше всего. Вот этот благороднейший, хороший молодой человек по всем направлениям получил доброе свидетельство от Христа, кроме одного. Он любил что-то больше, одно в своей жизни, чем Христа. И если, может быть, ты любишь образование больше, чем Христа, ты не сможешь идти за Христом. Если ты любишь положение в этом мире больше, чем Христа, ты не сможешь идти за Христом. Если ты свою работу, интересы прибыли, общественное мнение для тебя важнее, чем Христос, ты не можешь быть Его учеником. Ты не сможешь Ему угодить. Друзья, ученичество или быть учеником Христа – это любить Господа превыше всего. Царство небесное только для любящих Бога. Для тех, кто Бога любил превыше всего. Все остальные в Царство Небесное не попадут, потому что они ни во что ставят Его, называя себя христианами. Братья и сестры, я так думаю, что вечеря Господня – это такое мерило, когда мы должны подумать, кто для меня Христос? Действительно ли Он для нас драгоценность? Действительно ли Он для нас на той высоте, на которой Он должен быть для нас? Какое мое личное отношение ко Христу? Ни коллективное мышление, ни коллективное сознание нам не поможет в этом опросе. И когда мы предстанем перед Господом, нам не поможет ни братский совет, ни пресвитер. Мы каждый лично предстанем перед Ним с нашим отношением к Нему в повседневной жизни. Пусть Господь нам поможет, друзья, вот в этот день, когда мы пришли перед лицом Божьим, когда мы будем участвовать в вечере Господнем, чтобы это было осознанное и осмысленное участие в вечере Господней. Аминь. Помолимся.